Мудрецкий попытался унять солдата. «Рядовой Валетов, прекратите свой концерт с пеной у рта». И тут лейтенант посмотрел на подчиненных. У многих из них с губ текли прозрачные слюни. Никто не плакал, наоборот, все улыбались и были довольны высказываемыми требованиями. «Нам необходимо каждому по одной бабе минимум, а лучше по три тёлки на каждого. Пусть будет женская рота, на один химвзвод, товарищи! Ура! Ура! Ура!» — прокричали траванувшиеся парни. Комбат смотрел на стремительно выходящий из строя наряд и лихорадочно соображал, что надо предпринять и надо ли вообще. Ведь если предпринять, то шум поднять придется. Пусть уж лучше все тихо закончится, и он просто позвонит на завод и скажет им, чтобы шли куда подальше со своим изделием. Естественно, надо отгрузить рапорт наверх, что испытания неудачны, но с военнослужащими все обошлось. Ведь кто-нибудь из них сейчас накроется... Хорошо, если один. А вдруг 10? Да нет, не должны, доза-то смешная. Не в силах сдерживать порывы гомерического хохота, вслед за Валетовым перед строем выполз дембель Агапов. «Сыны!» — обратился он, встав рядом с комбатом на полусогнутых коленках и хватаясь за низ живота. «Едем в Самару трахать баб! Едем, да! После нас не дой целки!» Ха-ха-ха-ха! Рассмеялся с остальными комбат. «Клевая идея, пацаны! Сейчас подгоним шижигу и все в Самару!» Мудрецкий опешил. От кого-кого, но от подполковника он такого не ожидал. «Чего встал?» — шептал на ухо Стойло Хряков лейтенанту. «Бегом за майором Холодцом! Повезете всех этих пиздолов в парк!» «А как же Самара?» «Какая нахрен Самара? Бегом, студент!» А в это время в машинном парке дембель Кирпичев пыхтел под служебным УАЗиком, цепляя тросом готовый к демонтажу двигатель. Его тошнило с обеда, но до блевоты дело не дошло. Сейчас почему-то во рту постоянно скапливалась слюна, и приходилось беспрестанно сглатывать или сплевывать. Одновременно пробивало на хихи. — Товарищ прапорщик, — громко спросил Кикимор, обращаясь к Евздрихину, склонившемуся над капотом своего личного УАЗа. — Чего тебе? Кикимор начал посмеиваться. — А вы знаете, как ежики трахаются? — Знаю, смотрел в мире животных. Ежиха шкуру свою вверх поднимает, как баба подал. — Что-то вы знаете, товарищ прапорщик, — смеялся Кикимор. — Все да не все. До сих пор не пойму, как она их колючих рожает. Хитин у нее там, что ли? Чего? Того. Из него у рака панцирь сделан. Ты давай не разговаривай, у нас времени мало. Всего полчаса осталось. Можем не успеть двигатели перекинуть. Обязательно успеем, товарищ прапорщик. Кикимор улыбился. Он не дурак, он все продумал. Химики никак не должны вовремя заступить в наряд. Майор Холодец быстро подошел вместе с лейтенантом к комбату, который продолжал разговаривать с хихикающей толпой. Химики стояли кружком и бурно обсуждали, что ждет самарских девушек с их появлением на улице. «Командуйте, лейтенант!» Громкоязычно приказал комбат пиджаку, стараясь пронять отравленных. Тяжело выдохнув, застоявшийся в легких воздух, лейтенант скомандовал «Становись!». Расслабившиеся бойцы сделали вид, что подобрались, нехотя шевельнулись и опять стали вольно. Пиджака лейтенанта никто в расчет не принимал. Действительно, авторитета среди бойцов Мудрецкий пока не нажил. Сегодня он, наверное, первый раз говорил перед строем громко «Спасибо водке». До этого мямлил себе под нос без каких-либо надежд на исполнение приказа. «Становись, я сказал!» Присутствие старших офицеров придало ему борзоты. Толпа вяло преобразилась в подобии строя. Мудрецкий сам стал почти смирно, приложил ладонь к голове и как можно четче произнес: «Взвод, слушай приказ. Заступить в суточный наряд по парку с 18:00. Старший наряда лейтенант Мудрецкий, старший первой смены сержант Батраков». «Товарищ лейтенант, а как же Самара? Там же полный город тёлок!» Комбат не на шутку рассвирепел. Он видел, как состояние военнослужащих не только стабилизировалось, но и начало улучшаться, и решил пронять отравленных своим мощным басом. «Батраков, ты сам-то хочешь нетронутым остаться? Или мне, вашу мать, пригласить сюда роту контрактников из десантно-штурмовой бригады? Они вас сами в женщин превратят». Лейтенант продолжал: «Старший второй смены старший сержант Агапов». Агап, которого за чистоплотность и благоухание деколонами иногда называли «Ваше благородие», молчал. «Старший сержант Агапов». В голосе лейтенанта появилась злость. «Может, и хорошо, что напился», — про себя подумал Мудрецкий, — «а то вряд ли бы так рявкнул, будучи трезвым». «Солдат, услышав свою фамилию, должен громко и четко произнести «я», старший сержант Агапов». «Мы», — вяло промычали толстые губы. Баба Варя снова вывалился вперед и запищал: «Ваше благородие, говорят, что они согласны с тем, что они — это они». После чего самостоятельно вернулся на место. «Разговоры!» — взревел лейтенант на 40 градусах. Мудрецкий не стал настаивать на том, чтобы Агапов ответил ему как положено, и в этом была его большая педагогическая ошибка. «В машину!» За рулем ефрейтор Петрушевский, рядом стажер Резинкин. «Товарищ лейтенант», — занудил в своем духе сутулый худощавый Петрусь, — «пусть резина, извините, рядовой Резинкин за руль сядут, я присмотрю». Резинкин, как и Петрушевский, состоял на должности механика-водителя. Лейтенант не видел причины, по которой он не должен был обкатывать молодого бойца. — Согласен. Резинкин за руль. — Ты в своем уме? Комбат сам пребывал в подпитии, но сохранял ясность ума. — Кого за руль собрался сажать? Унюхавшегося газов пацана? — Холодец, повезешь? Начальник штаба заортачился. «Петр Валерьевич, я, конечно, понимаю, что человек военный, но во мне целый майор сидит. Неужели я должен сам солдат переправлять из пункта А в дальнее место?» «Должен», — комбат касался майора пузом. «Иначе нам самим кое-чего в это дальнее место засунут. Ты понимаешь мой эзопов язык?» «Неужели язык засунут?» — разулыбался майор. «Иди за руль садись!» — шипел подполковник. чтобы траванутые сутки отлежались в парке. Приедешь, придется и второй половиной взвода заниматься. Кстати, подполковник повернулся к Мудрецкому. Где остальные люди? Яму под трубу копают».